тропиночка моя. К ложбинке на пути полшага перейти. В ложбинке от дождя стоячая вода, я руки в ней умыл, колечко обронил. Может и нет ни добрых и ни дурных примет, а может быть я не верю в эти приметы. Уголек на дне перстенек, я на колени встал, со дна его достал, а свет в воде поплыл, ложбинку осветил, и там увидел я, упряглась змея. Может и нет ни добрых и ни дурных примет, а может быть зря не верю в эти приметы я. Тогда здесь спряталась беда, и я беду схватил и тут же погубил. А через день другой пришел к ложбинке тот и видел, как на дне